«Похоже, в ее возрасте ты действовала бы так же», — заметил Роджер. «Чем вы обеспокоены?» — спросил Норт, не сводя с меня глаз. Я почувствовала досаду от того, что этот мужчина, которым я так восхищалась, зациклился на моем физическом уродстве. Я почему-то ожидала, что такой человек не станет показывать, что заметил его. «Я могу задать вам вопрос?» — спросила я. Он кивнул. Я описала ему обстоятельства, при которых был пойман Тайпан, рассказала о гадюке в кроватке Софии и о своем соседе Джонни Эллингтоне, который умер позавчера от укуса гадюки. «Похоже, в Дорсете оживились змеи», — задумчиво проговорил Норт. Я повернулась к своей сумочке, которую оставила у двери, покопалась внутри и вытащила документы, оставленные мне Гарри Ричардсом, а также прозрачный полиэтиленовый пакет. «Это же гадюка, верно?» — спросила я, подняв пакет. Норт взглянул на него и поморщился. «Да», — подтвердил он, — «меня укусила одна такая малышка, когда мне было 14 лет, на одном из представлений. Место укуса горело, будто опаленное огнем». «Не сочиняй, ты даже в больницу не поехал», — перебил его Роджер. «А кому бы я оставил еще трех, которые тогда были у меня?» — отозвался Норт, он опять смотрел на меня. Я протянула ему документы, он их взял. «Это отчет гематолога», — начала пояснять я Норту, который отвернулся и склонился над столом, где было светлее. «Кровь для анализа была взята у Джона Эллингтона. Я уже ранее упоминала, что его укусила гадюка». Норт даже головы не поднял. «Именно эта гадюка», — добавила я, указывая на змею в пакете. «Замечу», — продолжила я, — «что в образцах исследуемой крови явно содержится яд гадюки. Это определили гематологи. Однако они не отметили, что концентрация его слишком высока». Я вспомнила об исследовании, которое проводили несколько лет назад в Швеции. Это касалось укусов гадюк. Поискала в интернете. Самая высокая зарегистрированная концентрация яда составляет 64 миллиграмма на литр. Кровь брали у маленького ребенка, масса тела которого была намного меньше массы тела моего соседа. «А здесь мы имеем 200 миллиграммов на литр», — откликнулся Норт. «Вот именно», — бросила я. «Не могу представить, как одна единственная гадюка могла выпустить столько яда». Мой вопрос повис в воздухе. Норт выпрямился, давая возможность Роджеру ознакомиться с отчетом. Роджер несколько секунд изучал бумаги, потом пробормотал, что нужно посмотреть в книгах, и вышел из смотрового кабинета. Оставшись наедине с Шоном Нортом, я тут же испытала непреодолимое желание бежать. Кофе! Я могла бы предложить ему кофе. «Здесь можно где-нибудь выпить кофе?» — спросил он. «Мне необходимо взбодриться». «Конечно, я принесу вам кофе». У двери я замешкалась, забыла спросить, какой кофе он любит. Но Норт стоял прямо у меня за спиной. Он протянул руку, открыл дверь, пропустил меня вперед и последовал за мной в кухню для сотрудников. У меня очень чуткое обоняние. Обычно у людей, которые часто работают на улице, острый нюх, так что в замкнутом пространстве кухни я чувствовала запах этого мужчины. Но он пах совсем не так, как, по моему мнению, мог пахнуть человек, который, судя по одежде, не мылся несколько недель. Шон Норт пах мокрыми листьями тропических растений, древесной корой и теплой шкурой животных. Я сосредоточенно наливала воду в чайник, усердно искала молоко в холодильнике. Говорить необходимости не было. «Роджер сказал мне, что вы больше, чем кто-либо, знаете об австралийских ящерицах, а сами работаете с ежами и кроликами», — завел он разговор. Проще всего было бы кивнуть головой, не поднимая глаз. Я обычно так и поступаю. Но мне не понравились насмешливые нотки в его голосе. «А также с барсуками, лисами, оленями, практически со всеми видами местных птиц, а в последнее время все больше со змеями», — добавила я. Если он и понял, что задел меня, то виду не подал. «Все же странный выбор для специалиста по рептилиям. Почему бы вам не сотрудничать с одним из крупных зоопарков? Что у некоторых людей в голове? Почему они считают, что могут вмешиваться в личную жизнь совершенно постороннего человека? Разумеется, мне уже не раз задавали подобный вопрос. Обычно я бормотала в ответ что-то о том, что в зоопарках нет вакансий. Шон Норт тут же раскрыл бы эту ложь. Возможно, именно поэтому я решила сказать правду. Я обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Я уже работала. В Честере. Я просто устала от того, что чувствовала себя экземпляром экспозиции. Я взяла свой кофе и вышла из кухни. Дверь сама захлопнулась у меня за спиной, и плевать мне было на то, что прямо перед его лицом. «Отлично», — сказала я себе, идя по коридору. Ко всему прочему, я только что нахамила одному из самых влиятельных в моей профессии людей. Неужели непонятно, почему я решила работать с ежами и кроликами? У них нет наглых, действующих из лучших побуждений хозяев, на них не приходят поглазеть тысячи посетителей. Когда работаешь с дикими животными, меньше шансов сталкиваться с людьми. Видите, что бывает, когда я с ними все же встречаюсь. Вернувшись в смотровой кабинет, Роджер разложил на столе книги и, совсем как я вчера, стал заглядывать то в бумаги, то в книгу. Я надеялась, что он сумеет сделать более разумный вывод. Через пару минут я поняла, что меня ждет разочарование. «Я уверен, что это яд гадюки», — произнес он. «Нет ни одного признака, характерного для яда аспидов. Это первое, что я проверил, на тот случай, если это укус тайпана. Но нет. Яд также отличается от яда ужовых. И уж точно это не яд морской змеи». Роджер действовал так же, как и я. Методом исключения отметал виды змей. Почти все ядовитые змеи на Земле принадлежат к семейству ужеобразных, к которому относятся 5 основных подсемейств. Бородавчатые змеи – неядовитые змеи. Настоящие ужи – большей частью неядовитые змеи. Сюда же относятся несколько видов змей с задним рядом зубов. Шпильковые змеи – небольшая, трудно поддающаяся классификации группа рептилий, о которых я мало что знаю. Еще 2 семейства объединяют самых опасных ядовитых змей. Это аспидовые змеи, к которым относятся мамбы, кобры, морские змеи и, конечно, тайпаны. И гадюковые – это, собственно, гадюки, ямкоголовые змеи и гремучие змеи. «Посмотри, Шон!» – окликнул он коллегу. Норт примостился на железном столе и большими глотками пил черный кофе, как будто тот не был обжигающе горячим. Он не пошевелился. «Я совершенно уверен, что это не яд ямкоголовой змеи. Он обладает свойствами, присущими яду гремучек, но...» «Нельзя ли покороче, Роджер?» — попросил Норт. Гематолог попал в точку. «Это яд обыкновенной северной гадюки. Я таких повидал тысячи». Северная, европейская или обычная гадюка — все это различные названия одного присмыкающегося — Верепа берус. Но гадюка обыкновенная не может впрыснуть в жертву такое количество яда, какое показали анализы, — возразила я, на миг забыв, что злюсь на самого Норта. «Не может», — согласился он. «Кстати, я рад, что вы опять со мной заговорили». Роджер быстро перевел взгляд с Норта на меня, потом опять на Норта. «Значит, мы имеем дело с...» «Либо с громадной гадюкой-мутантом», яда у которой хватит на 10 обычных гадюк, в чем я очень сомневаюсь. «Либо кусали несколько змей», — подытожил Норт. «Я уже думала над этим», — призналась я, и задавала себе тот же вопрос. Укус был один. «Известно, что гадюки кусают одним клыком. Вероятно, на остальные следы от укусов не обратили внимания или ошибочно приняли за кровоподтеки». Я об этом не подумала, но он был прав. У гадюки клыки располагаются в передней части рта, на верхнечелюстной подвижной кости. Клыки, пока они не используются, отведены назад и закрыты пленочной оболочкой. Левый и правый клыки могут выдвигаться независимо друг от друга. Я ощутила дрожь возбуждения. Вот где кроется разгадка. Ну, конечно же, это очень непривлекательная разгадка. В сад Джона Эллингтона проник десяток гадюк, и они одновременно напали на старика. Вот уж действительно шутка природы. В эту секунду зазвонил мой мобильный. Я извинилась и вышла в коридор, чтобы ответить. Услышанное меня не обрадовало. Я 2 минуты поортачилась, говорила, что устала, что не знаю, чем могу помочь, что есть люди более компетентные, чем я, но потом сдалась и согласилась приехать незамедлительно. Нажала на кнопку отбоя и вернулась в смотровой кабинет. «Роджер, неотложное дело, я должна ехать», — сообщила я, когда оба коллеги повернулись ко мне. «Как быть с Тайпаном? Я могу оставить его у тебя?» «Разумеется», — нахмурившись, ответил Роджер. «Не уверен, что мне удастся найти ему новое место жительства, но мы, конечно же, можем какое-то время подержать его здесь». «Я заберу его», — сказал Норт. Мы оба повернули к нему головы. «Осенью я лечу в Папуа-Новую Гвинею», — продолжил он. «Если эта особь здорова, и я улажу все формальности с властями, то отвезу ее на родину. В любом случае, пусть лучше побудет у меня». «Что ж, ты, пожалуй, прав, но ты уверен?» В голосе Роджера слышалась тревога. «Ты не воспримешь это как наказание?» «Не волнуйся, приятель», — ответил Норт и посмотрел на меня. «Что случилось?» Я не собиралась удостаивать его ответом. Это их не касалось, это даже меня не касалось, но... «Звонили из Дорсетской больницы», — сообщила я. «Мужчине, которого вчера укусил, я думала, что уж...» «Ну и что произошло?» — спросил Роджер, а Норт нахмурился. Ему стало хуже. Моя машина неслась, намного превышая допустимую скорость. К тому же следовало учесть, что прошлой ночью я и глаз не сомкнула. Но впереди, как я ни вглядывалась, не мелькали габаритные огни ландровера Шона Норта. Он настоял на том, чтобы поехать со мной и лично осмотреть Ника Паулсона. Он сказал, что ему почти по пути, поскольку живет он в Лайм-Риджес. Несся он, сломя голову, и я не рискнула с ним состязаться. Подъезжая к больнице, я снизила скорость, размышляя над тем, каково теперь состояние Ника Паулсона. Формально у уже есть клыки с ядом. Отсутствуют лишь механизмы впрыскивания яда в тело жертвы. Я и предположить не могла, что Ник мог почувствовать себя плохо от укуса ужа. Роджер и Шон Норт были со мной солидарны. Мы решили, что причина в другом. Скорее всего, его укусил не уж. Когда я въехала на автостоянку городской больницы Дорсета, ландровер Ника был уже припаркован у входа, на площадке, отведенной для водителей-инвалидов. Я припарковалась где положено, вышла из машины, надеясь на то, что Норт уже побывал в больнице. Возможно, даже все выяснил, и я смогу незаметно исчезнуть. Теша себя этой, скорее призрачной надеждой, я заглянула в самое грязное автомобильное окно, какое мне когда-либо приходилось видеть. Норт крепко спал. Я, глядя в противоположную сторону, постучала по стеклу. Через секунду услышала, как открылась дверца. «Почему так долго?» — спросил он, распрямляя свое скрюченное тело. «Я торчу здесь уже целый час», — буркнула я. «Жду, пока вы выспитесь». Я пошла вперед и, войдя в больницу, остановилась у регистратуры, чтобы узнать, в каком отделении находится Ник Паулсон. Потом вызвала лифт. Как только дверцы лифта сомкнулись, Норт оперся спиной о стенку и закрыл глаза. Неужели он опять собирается спать? Если заснет, пусть остается в лифте. Дверцы лифта открылись, и Норт тут же открыл глаза. Мы прошли по коридору до ординаторской, где увидели Гарри Ричардса, доктора того самого, который уже второй раз спрашивал у меня совета. Он выглядел таким усталым, как будто за последние несколько дней спал еще меньше, чем я. Но он, похоже, был мне искренне рад и просто просиял, когда я представила ему Шона Норта. Ричардс сообщил, что вначале Ник Паулсон чувствовал себя удовлетворительно, но за ночь его состояние ухудшилось. Кровь взяли на анализ, но результаты будут не раньше, чем через час. После смерти Джона Эллингтона доктор Ричардс был не на шутку обеспокоен состоянием своего пациента. Ник Паулсон лежал весь в липком поту, лицо его горело, а глаза неестественно ярко блестели. Дышал он прерывисто и чувствовал себя явно очень плохо. «Как дела, приятель?» — обратился к нему Норт. Ник пристально смотрел на него, пока доктор Ричардс представлял нас. Потом Ник перевел взгляд на меня. «Я слышал, вы обнаружили в моем доме ядовитую змею. Вчера ночью», — произнес Ник. «Откуда ты из Австралии?» «Из Папуа-Новой Гвинеи», — пробормотала я. «Я уверен, меня укусил не уж. Змея была черной, где-то 1,20 м длиной». «Люди почему-то считают, что ужи зеленые. Обычно это так и есть, но ужи бывают разных оттенков коричневого и серого цветов, да почти черного. Черная змея длиной 1,20 м могла быть и ужом. С другой стороны...» «Какие у него симптомы?» — поинтересовался Норт. Доктору Ричардсу не пришлось даже сверяться с записями. Он знал их на зубок. Головная боль, тошнота, рвота, диарея, желудочные колики и жар. Первые 4-5 часов он казался абсолютно здоровым, но утром его состояние ухудшилось. «Можно взглянуть на место укуса?» — спросил Норт. Доктор Ричардс взял руку Ника, оторвал пластырь, фиксировавший повязку, отвернул бинт. Место укуса опухло и воспалилось, стало ярко-красным, и мне даже показалось, что я вижу нагноение. Выглядело место укуса плохо,